снегом затылок и зеленый фланелевый шарф. А через мгновение ударило светом, и я увидел мальчишку целиком. Увидел подшитые валенки, увидел корзину-самоделку, рассыпанный уголь и лицо Шурика. Он глядел на поезд. Три длинных вагона с опущенными шторами шли курьерской скоростью в сторону Кавказских гор. К утру все успокоилось. Мы помогли Олегу Васильевичу откопать будку и поджаренную картошку с луком выпили по последней. «Заяц не вышел сегодня», — сказал обходчик. Нору, наверное, завалило наглухо. В полдень нас забрала дрезина. У наших ног мальчишка. На стыках рельс дрезина вздрагивает, голова тоже, будто кричит кому-то: «Нет, нет, нет!» По дороге в Ленинград между мной и Фоминым состоялся такой разговор. «Я понял так, Витька, что пацана тебе жаль». «Правильно понял. А если бы это был не пацан, и не уголь он подбирал бы, тогда что?» Я молчу, не в силах предположить, что было бы, если... Приказы Костров издаются с уверенностью, что они будут выполняться. «Да ладно, что ты завел? Иди в коридор, кури, и так в купе дышать нечем». Мы снова в актовом зале школы. Нас поздравляют с отличным выполнением задания, за проявленную бдительность в сложнейшей обстановке дежурств на 347-м километре. Курсанту Фомину Александру Яковлевичу объявляется благодарность. В канун Нового года через сеть своих знакомств Людмила достает билеты в театр музыкальной комедии. «Марица», в главных ролях Колесникова, Кедров, Янет. В антракте выпили по стакану вина, бродим по фойе. «Давай переедем, милый, а?» Людмила прижимается ко мне. «Я все равно живу не там. Боюсь примусов. От них, говорят, стареют. Мама ни во что не будет вмешиваться. Переедем, а?» «Кстати, ты ничего о своей квартире не рассказывала?» «В каком смысле? Вы же не в своей живете?» «Ах ты об этом! Это просто была редкая удача, и все. А кто тебе сказал?» «Хотя это не важно. Тут ничего нет такого. Мы жили рядом, на этой же площадке. А там, где мы сейчас, жила немка, одинокая, старуха, кажется, учительница в прошлом. В блокаду она умерла. Папа нанял людей, похоронили по-человечески, и потом мы переехали». «Значит, это все ее? Мебель, ковры? Так ведь все равно бы сожгли, растащили. Управхоз даже слова не сказал. Пожалуйста, переезжайте. Ему еще пришлось буханку хлеба дать, чтобы номера поменял». «Какие номера? Фу, ты какой непонятливый. Наш номер был 12-м, а его перевесили. А 13-й перебили на старую квартиру, понял?» «Выходит, вы живете в квартире номер 13?» Людмила громко рассмеялась. «Вот смешной. Чего ты испугался? Ты никак в приметы веришь». «Звонок приглашал на последнее действие. Лист 11-й. Новогодняя ночь. Дежурю по школе, поменялся с Колокольцевым. Он оставил потрепанную королеву Марго и счастливый убежал в город. Пробило 12, жду еще 3 минуты и набираю номер. Полковник Брагин. Простите, можно попросить Тамару Григорьевну? Кто вам дал этот телефон? Она. Трубка замолчала, потом ожила ее голосом. Это ты, Витя? Я. Ты решил меня поздравить? Да. Спасибо, я тебя тоже. Мне очень плохо, Томка. Я знаю. Когда можно тебя увидеть? Я пришлю тебе открытку. Трубку повесили. Все. Больше говорить не с кем и хорошо. И никто не помешает сегодня. Дежурный офицер выпросил у меня Марго, уединился наверху в холле и до утра с этой Марго не расстанется. Телефоны, хотя и хитры,